То есть, если открыть серебряный, то туда надо налить кровь или положить что-то, Саманта интерпретировала измышления Даниэла для Джека и Тилка. А как поступить с золотым, не знаю. Вспомни посыл, подсказал Итачи. Мерлин сказал, что только чистые духом и ищущие мудрость пройдут в подземный мир, в сокровищницу. Хаем, мы не возноситься сюда прибыли. А что испытывается тут? В сливании крови нет мудрости, значит, тут проверяется чистота духа. По анализу крови, что ли? Поразилась Саманта. Рыцари круглого стола только ищут мудрости, поэтому не надо мудрить, выразился Итачи. ГМ. Даниэл потер гладко бритый подбородок. Если по-простому, то здесь дуализм, дать взять. Чистый духом скорее даст от себя, чем возьмет себе. Но мы не ищем вознесения, нас интересует материальный аспект. Доктор Джексон открыл золотую плошку, явив всем склонившимся золотую монету на дне. Закрывавшая вход плита поползла обратно вверх. Даниэл скромно улыбнулся и вернул крышку на место, не став трогать монету. Стоило попросить серебряную монету и положить ее в серебряную плошку. Это может иметь значение, а может и нет. Сомневаюсь, что другой команде достанется такая же задачка, высказался Итачи. Я тоже сомневаюсь. Плита с текстом легко заменяема, сами плошки сюда телепортировались, согласился Даниэл. Идем ко второму, произнес выходящий Джек, напрасно тревожившийся об опускающемся потолке. За Тилком, последним вышедшим, пламя погасло. Вторая зала повторяла первую, за исключением загадки. На тумбе над надписью были выложены 8 табличек со знаками. Пауза на рассматривание затянулась. «Даниэл, сейчас не время впадать в экстаз, что написано?» Поторопил Джек, опасаясь тайм-аута с опусканием потолка. В одном прочтении – отражение путь к прозрению, в другом прочтении – поражение путь к просветлению. Тут сложная игра слов и смыслов. Поражение не в смысле проигрыш, имеется в виду свет. Когда он от чего-то отскакивает и попадает к нам в глаза, то мы видим отражение. Если двигаться вместе со светом, получу, в потоке, то в итоге сам станешь светом. Если ты видишь отражение, то только видишь, не просветляешься, это прозрение, прознание. Если ты испускаешь свет, то ты светил, это просвет. В общем, у этой загадки тоже минимум два решения. Самое очевидное – это расставить по возрастанию цифры, спрятанные в зеркальных знаках. Второе я не знаю, Итачи. Повернув голову к соседу, отражение в самом начертании символов, плоские символы сами являются отражениями объемных фигур, распространение волны света, понятие излучения применимо к ауре, у спящего одна фигура, в позе лотоса другая, 8 табличек, 8 стоек, базовая связка движений кунг-фу, но мы не ищем вознесения, потому выбор в пользу варианта с цифрами. Даниэл, раз уж начал, специалист важно кивнул и сперва вынул все таблички из пазов, а потом расставил. Проход открылся. Хорошая работа, скупо похвалил полковник. Кто отгадывал, тому и меч тянуть. Тем более у тебя, Даниэл, есть коллекция мечей. Но я не рыцарь, я их только собираю и не умею пользоваться, оправдался археолог. И, недопонял Джек, бдительно шагая обратно по коридору. Повесишь на стену еще один, иллюзорный. Габариты алтаря с мечом идентичны внутренним частям испытательных тумб. Как бы третье испытание не означало фехтование, а я только махать гораст, с самоиронией сказал Даниэл. Я тоже, пожал плечами Джек. И я, добавила Саманта. Я немного умею обращаться с мечом, признался Тилк. Учиха промолчал, он являлся мастером кинг-дзюцу. ЗВ-1 вернулась в зал с мечом в камне. Тилк оставил фису у пьедестала. Примерился к рукояти и с некоторой натугой да характерным звуком металла по камню извлек двуручный меч, ничуть не светившийся в полумраке пещеры, странное освещение осталось на камне. Тилк с легким гулом рассек воздух, примеряясь к балансу, и тут позади него и за камнем на полу проявился круг света. С эффектом прилета сверху, подобно сверхскоростному лифту, появился рыцарь в полных латах с кольчужной юбкой и воротником поверх панциря, забрало шлема походило на клюв. Такая же иллюзия, как меч, указал Итачи, внимательно разглядывая энергетического конструкта, очень похожего на теневого клона. Это воодушевляло. Вопрос в ее мастерстве, заметила Саманта, глядя, как латник выполнил жест приветствия, а Тилк встал в боевую стойку. Сейчас увидим. Я правильно понимаю, что встревать в поединок нельзя, осведомился полковник на всякий случай. Раздался звон соударения двух мечей, нарочито простого и замысловатого. Это проверка на владение биоэнергией. Звенеть можно сколько угодно, а победить только с пропусканием биоэнергии, как делается сатар или ритуальными мечами гаудов, пояснил Итачи, следя за парированием, нелегко дававшимся Тилку, напрягавшему мускулы и отступавшему. Совет чуть опоздал. Тилк рыкнул от боли после того, как кончик иллюзорного меча должен был рассечь ему бедро. Эмоции придали сил, меч в руках Тилка обрел зеленоватый ореол, напоминающий северное сияние. Следующий удар меча меч оказался лишен былого давления и силы, даже звук изменился на более пронзительный. Теперь Тилк стал теснить латника, как видел Итачи, подстраивающегося под скорость реакции человека. Сверху вниз и наискось, поднятый в защитном жесте простой меч оказался рассечен, светящийся меч звонко врезался в латы, звякнувшие кольчугой. Тилк совершил неуклюжую вертушку, чтобы набрать инерции и сделать выпад с целью вспороть брюхо. Маневр удался. Кончик замысловатого меча без всякого скрежета вспорол живот и оставил там зияющую прореху в странные темные клубы нутра плотной иллюзии. Клякса с призрачно-электрическими краями затянулась. Раненый латник атаковал огрызком как кинжалом. Тилк болезненно отбил атакующую руку ударом кулака и сам мечом в одной правой рукой нанес еще один удар, который бы снес голову. Это окончательно дестабилизировало конструкта, и он словно бы сгорел как тополиный пух, ничего не оставив. «Поздравляю, Тилк», — первым обратился Анил. «Короткий поединок понравился. И что теперь?» — озадаченно сказал Дэниел, мельком оглядываясь в поисках изменений. «Сам и ответь», — чуть усмехнулся Итачи. «Бой не за права на трон, потому меч надо вернуть обратно в камень», — немного подумав, выдал доктор Джексон. Довольный результатом, Тилк важно кивнул и, чуть прихрамывая, прошел к камню и вставил в видневшуюся посередь прорезь. Едва меч уперся, как словно бы замкнулся контакт, и вместо булыжников у стен появились груды сокровищ из золотых ваз, шкатулок, монет, сундуков, статуэток, украшений, кубков, сверкающих каменьев, музыкальных труб, филигранно гравированных блюд и подносов, роскошных канделябров. Даже имелся золотой табурет, по дизайну похожий на египетское сиденье в сокровищнице Ра, и еще мягкий стул, свалено, словно бутафорское. «Еху!» — победно воскликнул Джек. «Вау!» — разинул рот короткостриженный счастливчик. «Круто!» Саманта распахнула глаза, озираясь на сокровища, которые словно бы светились. Тот же принцип технологичной подсветки, что с камнем и мечом. Золото высшей пробы, огранка, штамповка, фигурное литье, спокойно перечислил Итачи. Тут все выбивается из официальной истории. Действительно, обронил Дэниел, высмотрев огромную книгу и первым делом направившись к ней. И где тут Святой Грааль? Поинтересовался Джек, не спеша нырять в богатство, ибо он не Скрудж Макдак. Не знаю, но вон там какое-то устройство средней величины, и еще несколько мелких, махнула рукой Саманта, чей сканер позволял находить такое. Собираем их вместе, и Учиха скопирует, распорядился полковник. Веди, Сэм. Окей, чуть улыбнувшись на обращение вместо привычного капитан Картер. Ладно, согласился Итачи. И книгу тоже, подал голос Дэниел. Конечно, кивнул копировальщик. Начались сборы отдельной кучки. Первым стал прибор древних в виде приплюснутой полусферы из наквада, в центре лунный кристалл в виде факельного пламени, по краям секции по три слота для камней и связи. Золотая дудочка, ручное зеркальце в драгоценной оправе с замысловатой инкрустацией и кристаллами, словно изготовленный на токарном станке золотой подсвечник с сразу определившейся функцией прибора обогревающего освещения с регулируемым пламенем как в испытательных залах. Головоломка из наквада в виде двух сцепленных ключей со способностью видоизменяться, другие предметы. Богато украшенных книг нашлось две, еще перекидные таблички с неизвестным календарем, изящные складные солнечные часы и подобные им чисто механические измерительные приборы. И да, каждый из ЗВ-1 среди груд сокровищ нашел приглянувшийся лично ему сувенирчик. Дэниел то и дело ахал и окал, обнаруживая богато украшенные статуэтки, которые никак не ожидал увидеть на территории Англии. «А Святой Грааль тут есть?» – полюбопытствовала Саманта, переводя взгляд с собранной кучки на небольшой простенький кубок, скорее даже рюмку в руках Учиха. «Я держу его», – спокойно ответил Итачи. «Это он и есть, правда». Джек просто присвистнул, а Тилк изогнул бровь, глядя на бликующий зелеными отцветами золотой кубок где-то с треть стакана объемом. Форма казалась верхом совершенства, но лишь для опытного взгляда, знающего, на что обращать внимание. А выглядел этот кубок как ваджраножка и колокольчик чаши. Буддийский инструмент, поразился Дэниел, когда подбежал глянуть поближе. В самом деле, да, из него вкушается амброзия, заявил Шиноби, пристально глядя Ринниганом на испарение крохотной капельки на дне чаши. Серьезно, ты уже попробовал ее? Полюбопытствовал Джек, последним присоединившись к обступившему Чиха напарникам. Отчасти, этот инструмент конденсирует эфир, сжижает его, сгущает. Получается живительная энергия в чистом виде. Вероятно, это и есть так называемая прана, говоря и напрягаясь для постепенного заполнения чаши. Это непосредственное питание для нашего организма, при обратном расширении достанется каждой клетке. Мощный стимул к регенерации и омоложению. Насыщение качественнее любой трапезы. За отсутствием информационной составляющей можно самому вообразить любой вкус и ощутить его, получить кайфовую эйфорию, взбодриться и подзарядиться, оздоровиться. У всех и каждый раз вкус будет своеобразно уникальный. Итачи первым отпил от заполнившегося до краев святого Грааля. Казалось, его рот и потом лицо слегка засветились, образовав нечто вроде нимба, как на иконах, не обруч над головой, а ореол света вокруг нее. На устах сама собой нарисовалась блаженная улыбка. Учиха протянул кубок брату. Дэниел чуть помедлил и тоже сделал глоток, с ним тоже произошли схожие метаморфозы. А еще взор Гаа сам собой вспыхнул. Эдакий ритуал братания, продолжила Саманта, за ней Тилк. Джек залпом осушил и весь аж встрепенулся от энергии, живо растекшейся изнутра по всему телу. Действительно, ничего подобного я не пробовал, с шальной улыбкой произнес Тилк, первым очухавшийся. Это самое приятное и тонизирующее, что я только пила, бодро выдохнула счастливая Саманта. Амброзия, протянул Дэниел с рожей обкуренного. Мне уже хочется сворачивать горы, а Нил кое-как взял себя под контроль. Забористая штука, особенно если выпить всю порцию. После такого можно биться на мечах сутки напролет, не ведая усталости. Или поднять на ноги полутруп. Или накормить хлебалом город. Или превратить воду в вино, поделился Итачи, державший в руках источник приспособленной для живых организмов высококонцентрированной энергии сен, продуцировавший синчикру без риска окаменения. Полного грааля должно было хватить для перехода в сеннин-мода. И в каждом мире у амброзии будет свой привкус, эту очевидную вещь он не озвучил. «Впечатляет, серьезно», — заявил полковник. «Скорее копируй, Учиха, и уходим. Слейте избыток энергии во внутренний мир, как нероида. Потом будете черпать в случае необходимости», — посоветовал успокоившийся Итачи. Напарники так и поступили. Их перестало распирать, побуждая что-то физически делать. Однако обалденное послевкусие осталось, пьяня ощущением силы чего-то трансцендентного. В это время Итачи пришлось серьезно поднатужиться для Интона, чтобы сделать слепки каждого предмета в куче по отдельности и поместить их в кристаллические бусины четок. Почему четок? Потому что в отобранной кучке имелись такие, сделанные из вынутых из кеш устройств кристаллов, затем технологически продырявленных и науженных на нитевидный шнурок, сплетенные из тончайшей проволоки золота и наквада. Аналог созданных Итачи колец, только с кратно большим разнообразием доступных функций. Ниндзя воспользовался этой идеей по-своему. Минутку. Что такое? Напрягся Анил, уже сделавший пару шагов в сторону транспортных колец. Все взгляды скрестились на Итачи. Кое-что еще надо скопировать, с этими словами подходя к вставленному в камень мечу, возложив левую руку на рукоять. Итачи на секунду прикрыл глаза для погружения себя в Цукуйоми, после чего в правой руке при помощи кеш-колец воспроизвел дубликат. Надежда оправдалась, появился латник. Хмыкнув, Шиноби победил его тем, что создал для напарников иллюзию помещения конструкта во внутреннее пространство, чтобы таким образом оправдать внезапное появление у себя навыков фехтования. На самом деле вихрь кому и отправил голема в личное измерение, где караульный клон запечатал его в Макимана. Мда, только и нашелся на это Тилк, у которого до сих пор побаливало бедро, хотя вроде бы он применял харакиш, но эффект оказался слабоватеньким. Имеет смысл что-нибудь от себя оставить здесь. Довольный приключением Итачи подбросил в один из золотых кувшинов харакиш, дубликат инструмента Ашрака Идриха. Да, точно, спохватился Дэниел. Каждый что-то доставил, и все одно и то же, повторив за Нилом, смекнувшим бросить армейский нож как наименее ценный и наиболее подходящий по контексту рыцари круглого стола. The Sims EV1 покинула подземелье холма Гластонбери Тор, в превосходных чувствах вернувшись в подземелья горы Шаен. ЗВ-1 завалилась в зал для брифингов, где у генерала происходило людное рабочее совещание по составлению списка требований к моделям гибридных истребителей, которые способен создать некий сверхчеловек по метке данной ему кличке «Архитектор» с заглавной буквы. ЗВ-1, ваша миссия успешна, осведомился генерал, видя бодрые лица. Сэр, миссия успешна наполовину, доложил полковник, а для меня перевыполнена, расплылся в улыбке Итачи, задумавший каверзу с одновременным обоснованием открытого применения теневых клонов и не только. Кто это? Напрягся Хаммонд, зыркнув на появившегося латника. Галим, сэр, энергетический конструкт древних для обучения фехтованию. А еще я могу теперь сам создать таких галимов, например, обучающих Камасутре. Рядом с латником появилась обнаженная и кудрявая модель из Даниэлом зачитанного в подростковом возрасте журнала Playboy. Суперэротическая поза, томное постанывание, инвертированная гендзюцу еранга для эрекции вместо ее подавления в купальнях. У всех мужчин последовала естественная реакция с теснотой в штанах, а резкий выброс гормонов и скачок кровеносного давления привели к выступившим из носа капелькам крови. И да, рыцарь был запрограммирован защищать непорочную деву, поскольку будни на секретной военной базе иногда невыносимо скучные. Совершив выходку в стиле Наруто, проказник телепортировался. В мужских коллективах военных баз, особенно это касается Альфы, этот голем будет всегда пользоваться повышенным спросом, как натуральная баба, и никаких возвратов памяти и опыта, как у теневых клонов. Расчет не на вояк, которым особо нечем заплатить. Этот голем – соблазн для политиков. Для того же Клинтона, недавно оскандалившегося отношениями с Моникой Левински, голем не имеет личности, у него гибкая программа и богатейшие умения от опытного Гаулда, тысячи лет пестовавшего сексуальные навыки. Утехи с големом все равно, что утехи с куклой. Никаких исков и скандалов, никаких венерических заболеваний. Любая внешность и для секс-здоровья полезна, поскольку программа традиционна, без извращений. В общем, идеально для политиков и бизнесменов, желающих расслабиться и получить незабываемое удовольствие. Аргумент в пользу ускорения продажи небоскребов. «Мистер Джексон, что случилось?» – деловито осведомилась доктор Фрейзер, когда за стеклянной стеной материализовался объект множества досужих сплетен. «Ничего опасного, доктор Фрейзер, но в зал для брифингов скоро могут вызвать бригаду медиков, а я из ЗВ-1 к вам первым на обследование последствий питья амброзии из Святого Грааля», – лукаво улыбнулся Итачи, озаботившийся срочным получением медицинского заключения для оправдания своей пошлой шутки, замолчать которую нипочем не удастся. Глаза миловидной Джанет широко раскрылись, как и у хирурга Уильяма Уорнера, и у ассистента с двумя помощницами, в медицинской лаборатории номер 2 продолжавших начатое вчера изучение потрохов препарированной эсиды. И через пару мгновений в помещениях лазарета действительно раздался сигнал тревоги. Глава 38. Домашние новости. Доктор Фрейзер решила лично заняться подопытным кроликом, поручив хирургу законсервировать труп Гаулда, а остальным отправляться на вызов, раз уж дежурной бригаде потребовалась помощь свыше. Так что она и ее пациент слушали приключившуюся историю в пересказе. Тилк первым заделался спасителем, но провалился на этом благородном поприще. Энергетические сгустки плазмы из хвоста фисоголемы успешно поглотили, как и синие волны изо рта змеи, а кинетические волны энергетические конструкты вовсе не заметили. Вторым оказался сметливый сержант из охраны Звездных Врат. По пути он оголил торс и оказался пропущен рыцарем к деве у перил спиральной лестницы. Спасая командование базы и пустивших кровь из носа медиков, мужчина подхватил секс-голема на руки и впился в губы, почти бегом понеся в раздевалку. Рыцарь, подобно телохранителю, отправился следом, вот по нему из диспетчерской и совершила свою первую атаку капитан Картер. Бур из спирального щита в буквальном смысле намотал на себя энергетического конструкта и безвредно расплескался о светящиеся кристаллические стены бокового коридора к транспортерам. Картер умудрилась так гаркнуть, что любвеобильный сержант таки поставил иллюзорную деву на пол, но пока капитан подбиралась для атаки под нужным углом, молодчик успел стянуть штаны и уже примерился к соблазнительной попке, когда второй бур снес голема в сторону ангарного ответвления, а горе спасатель отрезвляюще приложила бетонную стену. В общем, рабочая атмосфера в пятницу оказалась подмочена. Генерал не успел пресечь распространение слухов по своей базе, хотя объект секретный и все такое. Женский коллектив лазарета, помогавший коллегам-мужчинам вытирать кровь из носа, весь день хихикал, как и прачки. Отличившемуся сержанту прямо на месте залечили ушибы, он поспешил взять увольнительную, из-за чего среди сослуживцев прослыл героем, которому многие завидовали, не забывая делать ставки. Как и предполагал Итачи, доктор Фризер выявила аномальное поведение крови у него и у остальных из ЗВ-1. Она отнесла возбудитель к классу мощных стимуляторов без вредоносных физиологических последствий. Шиноби принимал активное участие в исследованиях влияния Синчакры на уровни клеток, тканей, органов. Он тщательно вникал из тех соображений, чтобы при переходе в режим Синнин-мода избежать отращивания рожек, крыльев, когтей, хвоста и прочего нечеловеческого. Никто из ЗВ-1 обедать не хотел, ощущая себя сытым и полным сил. Ограничения в передвижении пока касались только самого лазарета из-за череды тестов на различном медицинском оборудовании, но на время обеденного перерыва команда стала свободной. Анил поспешил в Вирт для слива памяти на доклад начальству, остальные собрались в лаборатории астрофизиков, где Учиха напитывал бусины чёток интоном и далее добавлял йотан с природной энергией сен напрямую от ваджры, превращая притащенные им со склона горы камни в предметы из сокровищницы Амброзиуса Аврелиуса. Обе книги Учиха материализовал в двух экземплярах, ибо совсем уж обижать англичан не камильфо, хорошие ребята так не поступают. Святых Граалей создал 3 штуки. Для подгорья Шаен, для буддийского монастыря Кварцит, для зоны 51. Еще зеркалицы Тачи создал 3 штуки, верно угадав, когда вместе с Самантой занялся их изучением в первую очередь и после случайной активации убедился, что древние общались не только через камни, но и менее интимным способом. Даниил так и не успел вчитаться ни в один фолиант, потому что Саманта привлекла его к переводу меню в зеркало фоне, живо напоминающим смартфоны из Сварин. Вместе они зашли в пункт об устройстве, где высветилась версия прошивки, дата синхронизации, а главное 9-значный номер этого устройства в системе адресации звездных врат. То есть для набора применялись те же 39 глифов, причем допускались повторения, и первым значился символ галактики Млечный Путь. При выборе пункта набор номера в овальном зеркальце отобразилась панель как на тумбе адресного набора звездных врат, только на красной кнопке по центру чернел символ галактики. И без Итачи 2 умных человека разобрались, что номер устройства набирается зеркально. И вот 2 зеркальца древних в буквальном смысле поменялись отражениями и превратились в динамики для передачи звука. Зеркало фоны отнюдь не обесценивали услуги связи и умцок, ибо ментальная связь через кристалл внешне никак не проявляется и действует на удалении от трубки до 10 метров, что крайне важно в случае пленения. Зеркало фоны годились для поштучной продажи такра. Итачи как раз отделил в своем экземпляре все ювелирные украшательства и после второй попытки успешно сделал брутальный вариант для пользования мужчинами, как для связи, так и по прямому назначению в целях бритья. Вся заковырка в том, чтобы сделать зеркало прямоугольным, в итоге пришлось пойти на хитрость и оставить вписанный круг с технологической начинкой. С толщиной тоже пришлось мириться, обыграв в дизайне. Без объявления карантина доктор Фризер была вынуждена отпустить ЗВ-1 на оперативку, состоявшуюся в 1:00 дня, сразу после офицерского обеденного перерыва. Все старались делать вид, что щекотливого инцидента не происходило, и тема големов не поднималась, пока что. И почем будут эти зеркалофоны, мистер Учиха? Держа в руках устройство, осведомился Хаммонд, безуспешно пытаясь давить взглядом. «Пока не знаю, сэр. Предложите свою цену после нашей командировки». «Какой еще командировки, Учиха? В планах ничего такого нет», тут же помрачнел Анил. «Джек, нахождение Святого Грааля вносит свои коррективы. Мастер Шишантонг не может разделиться на наш лазарет, на госпиталь, на другие миры, на монастырь, на храм. Я предлагаю еще раз посетить Китай, с этой субботы и до декабря. Участие монаха поможет нам сманить несколько мастеров из монастыря Шаолини, 2-3 десятка буддистов из Тибета. Экстренная связь через Иунцок и Кешваджа для ликвидации ЧС. Гипнотическая медитация поможет изучать артефакты из Гластонберитор и переводить книги, помещенные во внутренний мир. Углубленная практика кунг-фу для остальных 3 членов команды. Разведка при помощи шлема Финик. Отработка таких возможностей Харакиш, как укрепление одежды, невидимость, лечение, полог тишины. Итачи выдвинул обоснованное предложение, желая быть в самой глуши, подальше от грандиозной бури, которая разразится 9 ноября. Тилк первым просек фишку с пологом тишины применительно к голему-тренеру. «Я за». Джек глянул на чернокожего как на предателя. «Сэр, я не могу с собой взять свою лабораторию. По специальности работая здесь, я к декабрю завершу часть нужных нам проектов», — нашлась капитан Картер. «Да, сэр, пусть братья Джексон, Тилк и Шишантонг вчетвером отправляются в Китай. Я к декабрю успею натаскать резервную команду для замещения рождественских отпускников». Полковник тоже смекнул, как согнуть свою линию в ответ на предложение Учиха, знавшего, как Джеку не терпелось открывать новые миры. «Доктор Джексон», — круглое лицо устремило взор на коротко стриженного. «Я за Китай», — вымучил Дэниел, хотевший взять с собой шары, но сообразивший о возможности телепортироваться для ежедневных встреч, хотя придется подстраивать расписание под 9-часовую разницу во времени. «Хорошо, ЗВ-1, трое с мастером Шишантонгом сегодня отправляются ночным рейсом из Гавайев на Окинаву. Капитан Картер доводит до ума генератор на квада. Полковник Анил обучает новичков из резервного состава», — подытожил генерал, оглядев всех собравшихся. «Сбор первой команды 1 декабря». «Есть, сэр», — хором ответили офицеры ВВС, остальные кивнули. «Сэр, разрешите заранее набить цену за зеркалофоны. Мистер Джексон, как вам не стыдно? Эти приборы все равно будут примениться только внутри ЗВК». Генерал попытался наоборот сбить цену. «С будущей перепродажей ТКРА, допустим. Чего вы сейчас хотите?» «Провести тест, сэр. Нажмите на иконку набора номера, пожалуйста. Введите адрес Альфы, только вместо символа Земли 7-м значением введите глиф самой Альфы». Звонок. «Вау, это точно надо попробовать», — загорелась капитан Картер, поняв идею. «Делаю». Генерал тоже увидел перспективу такого рода возможности. Хаммонд положил мужской вариант зеркала плашмя и принялся тыкать в него пальцем, наизусть помня звездные координаты первой инопланетной базы землян. «Тут всплыло какое-то окошко», — сообщил генерал. За Даниэлом все подорвались к генеральскому креслу. «Аппарат уточняет про короткий номер». «Соглашайтесь, сэр, это правая кнопка». Как только Джордж тыкнул, куда сказали, гладь зеркала фона с полупрозрачным интерфейсом подернулась знакомой всем сине-голубой рябью, за пару секунд утихшей, сделав четкой картинку по ту сторону звездных врат на Альфе. Из-за укрытия на случай вторжения высунулась офигевшая рожа караульного солдата в зеленом берете. «Говорит генерал Хаммонд. Дежурные, вы меня слышите? Отвечайте громко». «Есть, сэр». «Слышу, сэр». Раздался волнующийся голос старшего по званию пехотинца, рядом с которым нарисовался рядовой, выпучивший глаза на огромную рожу генерала и торчащие за его креслом лица прекрасно всем знакомой команды ЗВ-1. «Хорошо, тест связи пройден. Отбой». От волнения по привычке сказал Хаммонд и ткнул в полупрозрачную иконку завершения вызова. Зеркало вновь отразило его лицо и стоящих рядом людей, а парни Альфы отшатнулись от гигантского пальца. «Невероятно», — выдохнул полковник, лучше всех понимая, что значит подобное сопряжение технологий древних. «А давайте к нам позвоним, сэр», — с азартом произнесла Саманта, а потом сама себя одернула. «Хотя нет, сейчас не выйдет. В зале врат нужна тумба адресного набора, либо потребуется постоянно держать кольцо под напряжением. У вас будет время решить этот вопрос, капитан Картер», — справившись с эмоциями, произнес генерал. «Данная функция действительно набивает цену», — обернувшись и подняв лицо к Итачи, спокойно кивнувшему в ответ и отошедшему. «Главное, сэр, не спешить продавать ТКРА, а то сопливых вовремя целуют», — глубокомысленно выразился Итачи. «Если у вас все, ЗВ-1, то доктор Фризер вас ждет», — излишне холодно произнес Хаммонд, осуждая выходку с големами, но прямо не предъявляя претензий. «Так точно, сэр», — ответил Анил, приуныв от пустой траты времени. Как только принципиальное решение оказалось принято, Итачи выкроил момент и отправил своих клонов в Белый дом и генконсульство США в Японии, чтобы поспособствовать скорейшему оформлению всех документов, дабы сразу после прибытия на военную базу США на Окинаве вылететь в Токио, получить документы и в ночь на воскресенье улететь в Шанхай, а оттуда в самое сердце провинциального Китая. Шишантонг с трепетом выпил глоток того, что сам сконденсировал в Святом Граале. Вместо чистого эфира у него получилась настоящая амброзия, смесь инь-ян, на уровне достигнутой буддистом гармонии, питающая одновременно тело и дух. Монах выпал в нирвану до конца рабочего дня доктора Фризер, успевший взять на анализ субстанцию из кубка. У Даниэла вся синчикра в итоге собралась в СЦЧ. За неумением управлять этим органом эффект для тела быстро сошел на нет. Под этим же предлогом Итачи соскочил с пути катка, насевшего на Джека, Сэм, Тилка, у которых наквада в теле напиталась синчикрой и внутренний мир насытился синчикрой, а потому эффект оказался долгоиграющим и весьма показательным при количественном измерении отжиманий, подтягиваний, скорости и продолжительности спринтерского бега до запыхания, весах блинов у гантелей и штанги. Итачи имел запечатанных Джаффа и Гаулдов, как мелких личинок на вроде только что рожденных хатер, так и среднего размера на вроде некогда похищенных с чулока, и почти созревших в сумках Джаффа, и зрелых особей. Мастер Гиндзюцу прекрасно знал, что обыватель даже от секунды в Цукуйоми сойдет с ума, потому что концентрация высококачественной инь затмевает его собственную энергию духа и тем повреждает как память, так и нервную деятельность в целом. Пока доктор Фризер в компании с клоном Учиха еще только изучала быстро испаряющуюся химическую субстанцию и ее влияние на клеточный материал, сам Шиноби в своем штабе под домом с городской квартирой Джексона провел свои исследования на скорую руку. Сперва он убедился, что передоз синеватой жидкости из конденсированной гиперпространственной энергии напрочь стирает у почти созревшей личинки не только зародившуюся личность, но и всю память, доказывая, что такой гигантский объем знаний записан отнюдь не в крохотной клетке сперматозоида, а сохранен в инь с якорем в виде молекул наквада в семени. Опытная самка способна стирать или переписывать эту информацию, тщательно продвигая лжетеорию о генной памяти вместо биоэнергетической, чтобы сохранить свою ценность как живой матки. Доза конденсата из грааля, данная личинкам, скорейшим образом завершала их взросление. Причем отсутствовала разница, синеватая, красноватая или зеленоватая жидкость давалась. Резко сформировавшаяся личность применяла чакру для завершения созревания тела. Резко насытившаяся высококачественной энергией тельце дозревала в считанные секунды. Смесь вообще давала моментальное преображение подростка в зрелую особь. Передозировка сжиженной сен для взрослого гаулда дала любопытный эффект. Тело червя распалось на модули, словно он только что внедрился в хоста и распределил свои телеса вдоль позвоночника с его внутренней стороны. Гиперпространственный эфир свел взрослого гаулда с ума всплыванием всей памяти вплоть до первого самца, как-то раз вместе с донным рачком проглотившего камешек с рудой наквада, часть которой застряла в теле, а попытки вывести продуцировали прототип физиологического органа с волшебной секрецией. Мутация в итоге помогла стать доминирующим самцом и передать эту особенность потомкам. Личность гаулда потерялась среди этой прорвы информации, однако такой фокус не пройдет с тем, кому не десятки лет от вселения в первого хоста, а тысячи лет. Джаффа, пивший синеватую жидкость, вспомнил всю свою жизнь с младенчества и получил невменяемую личинку, переставшую выполнять свои функции и направившую организм носителя к гибели. Джаффа, пивший красноватую жидкость, вновь стал здоровым человеком, его тело поглотило личинку и самоисцелилось по заложенному родителями шаблону. Джаффа, пивший смесь, вновь стал человеком, его тело тоже поглотило личинку и самоисцелилось по заложенному родителями шаблону, а вот дух приобрел багаж знаний так, словно взрослый гаулд умер в теле хоста. За гаулдами в хостах пришлось смотаться в альтернативную реальность, в ту версию, где Такра еще не покинули П-34-353 йод. Однако не к повстанцам направился Итачи, хотя именно они могли бы раскрыть все нюансы. Ниндзя посетил чулак, где после победы Апофиса над землей хватало не только Джаффа, но и гаулдов. На трех из отловленных во дворце врагах Итачи провел эксперименты, предварительно убедившись, что от личности хостов действительно практически ничего не осталось и что гуман не убить. Результаты ниндзя умозрительно спроецировал на Такра. Силмак в новом женском хосте, Горшау в Йосуф и Ланташ в Мартауфе, Фантасмагории Учиха пали жертвой иллюзиониста и стали подопытными против собственной воли. Полная чаша Грааля с синеватой жидкостью подняла у Силмака воспоминания Эгири и целые куски памяти Ра, оставлявшего своей королеве свою чакру при совокуплениях. Все вплоть до первого отца-мутанта. Это напрочь стерло личность хоста. Гаулд Силмак, сам того не желая, переселился из червя в человека, став полноправным хозяином тела и души человека. Тело червя осталось на месте, как происходит при идеальной казни. Йосуф постигла схожая участь. Воспоминания Горшау и ее чакра подчистую вытравили личность хоста из тела и души. Человеческое тело растворило в себе червя. Горшау стала взрослым харцизисом. На фоне женщин судьба мужчины оказалась куда более фартовой. Наполнившееся синчикрой тело человека присвоило себе инородную плоть червя, растворило без остатка, словно Лантаж никогда не вселялся в Мартауфа. Телесный паразит не сделался духовным из-за своего мировоззрения и предпочел испустить дух, а вместе с ним ушла и вся генетическая память Гаулда. Страшно представить, если вдруг Гаулды из телесных паразитов станут духовными, не как в физических телах людей, неразличаемыми из-за обитания во внутреннем мире духа, откуда они способны лепить любые личности по своему усмотрению. «У каждого свои черви в голове» — эта фраза ужасно зловещая. Аматерасу Итачи вербально усилил Дадзюцу, во дворце Апофиса на Чулаке, сжигая трех подопытных так, чтобы вместе с телами сгорели и души, в том числе опаснейший паразит, попытавшийся сбежать из умирающего в убийцу, но спаленный. Человек отказался пачкаться тысячами лет омерзительной гаулдской памяти, ему проклятого Идриха за глаза хватало. Святой Грааль в руках паразитов станет проклятым Граалем. В этом и хотел удостовериться Итачи, прежде чем раздавать копии кубка направо и налево. Теперь надлежит аккуратно и чисто теоретически подвести доктора Фрейзера и доктора Маккензи к схожим заключениям. Вместе с Даниэлом, Тилком, Шишантонгом, вернувшись в Неваду, Итачи провел опыты с Граалем и растениями. Эффект оказался слабее, чем для людей и приспособившихся под них гаулдов. Да, опрысканная автоматической поливалкой луговая травка на месте выпаса коров поднялась за несколько минут на 1-2 сантиметра. Да, куст вишни вновь расцвел при поливе под корень. Однако энергию конденсировал человек, Грааль продуцировал вовсе не идеально чистую субстанцию, а со свойствами полезности конкретно для людей. Собственно, коровы стали бодрее, но никакого быстрого наполнения вымени молоком, стремительного роста рогов или залечивания царапин с занозами от кактусов. Субстанции из Грааля значительно усилили ниндзюцу мистической руки и макутан, а еще добавление в чернила для фуиндзюцу улучшили качество печатей. Все стихийные ниндзюцу становились мощнее, и гиндзюцу тоже, однако требовалась ловкость и смекалка для добавления. По времени горы Шаенны стекали последние минуты 6 ноября, когда трое мужчин официальным образом перенеслись на секретную подземную базу на острове. «Приветствую вас на Гавайях, господа советники президента, монах, беженец», — приторно улыбнулся встречающий. «Привет», — неприязненно поздоровался один. «Приветствую, полковник Мейборн. Какими судьбами?» — спокойно поинтересовался второй из прибывших. Сходу обиженный четвертый промолчал и даже не кивнул, в отличие от третьего. «Высокие гости прибыли в мою зону ответственности. Такова судьба. За мной, пожалуйста», — и повел на выход. «А я было подумал, что вы наконец-то сложили 2 и 2, полковник Мейборн», — выразился Итачи, увидев примерно то, что и предполагал. «О чем вы, мистер Джексон?» — обернувшись колким взглядом. «Вы умный человек, обмозгуйте. Не советую тянуть за Рождество», — туманно сказал Итачи, видя Наквада, осевший в легких и ЖКТ. «Костюм химзащиты спасает от крупных доз в непосредственной близи от вулкана, однако тяжелая Наквада оседает по всему острову». Полковник промолчал, и дальше они шли молча, иногда отвечая на приветствия встречных вояк. Мейборн довел гостей до классического Геркулеса, 4-винтового военно-транспортного 130, рабочей лошадки ВВС США и стран НАТО. У люка трапа Мейборн скупо произнес: «Прощайте». «Пока», — ответил единственный из четырех, спокойно общавшийся со шпионом, успешно слинявшим и выгороженным. В салоне 4 новых пассажира поздоровались с экипажем и первым пассажиром до них. «Ты чего с ним любезничал, Итачи?» — недоуменно буркнул Дэниел, подавив зевок. Ради единственного слова, Дэниел, устраиваясь на откидное сиденье рядом с уже занятым. «Полковник Лэндри, позвольте узнать цель вашего визита на Окинаву», — обратившись к соседу по прочтенной на форме надписи. «С кем имею честь говорить?» — улыбнулся низенький человек с проседью в густых зачесанных назад волосах и располагающим лицом. «Советники президента Джексоны, наш напарник Тилк Чулак и духовный наставник Шишантонг, Генри Лэндри», — представил полковник. «Редко гражданские летают на Геркулесах, ну да ладно. Я переведен под командование генерала Эллиотта. Помнится, весной у него был полный комплект офицеров», — заметил Итачи, чуть повысив голос из-за включения двигателей к началу рулежки на взлетную полосу. «Я буду перенимать дела», — довольно улыбнулся полковник, считавший, что уже имеет на погонах звезду бригадного генерала. «По выслуге лет давно пора. Так вот кто согласился возглавить Альфу. Сэр, вы, случаем, знакомы с генералом Хаммондом, знаком, с Вьетнама?» — поделился полковник, думавший, что первым станет генералом, но у Хаммонда уже по две звезды на плечах. Так вот откуда он в курсе об этом рейсе. «Извините за нескромный вопрос, сэр, а у вас дети есть?» Итачи завязал разговор, больше напоминающий допрос. «Есть, мистер Итачи Джексон. Дочь Каролин, недавно с наивысшим почетом закончила университет Калифорнии и отправилась работать в ЦДЦ». Полковник поделился информацией о себе, сочтя собеседника действительно тем, за кого он себя выдал. «Учиха Итачи Джексон, если быть точным, по делам дальнего зарубежья. А ваша жена уже совершила перелет или осталась ждать свивания гнездышка? Эхм, размолвка у нас случилась. И прошу вас оставить личные темы, мистер Учиха Итачи Джексон», несколько посуровил полковник. «Увы, полковник Лэндри, у вас есть одна особенность, делающая вас пригодным для сверхсекретного проекта. Полагаю, наивысший почет доказывает, что ваша дочь тоже. Вдобавок, я ищу себе подходящую жену». «КХМ», раздалось сразу с обеих сторон от Учиха. «Вам точно не по адресу, мистер Джексон. У моей дочери только наука на уме. Вот этим я ее и заинтригую», чуть улыбнулся мастер Гиндзюцу, незаметно вытащивший образ девушки азиатской внешности с прямыми темными волосами до лопаток. Каролин внешне оказалась по вкусу Учиха. «Еще я недавно прошел курс Камасутры, поэтому Каролин точно не устоит. Эй, вообще-то я ее отец. Я сторонник патриархата, поэтому мне важно заручиться вашим одобрением перед ее охмурением, мистер Лэндри. П.Ф. Ты ее даже в глаза не видел, а уже охмурять собрался. Это возвращает нас к секретному проекту, сэр. Я понимаю, что вы рассчитываете на звезду, но нам позарез нужны старшие офицеры с такой, как у вас, особенностью. Гарантирую отсутствие скуки, какая вас ждет на Окинаве. Я не понимаю, о какой особенности идет речь. Это засекреченная информация. Буддисты годами стремятся к тому, что у вас есть от рождения и пробудилось во Вьетнаме. В простейшем виде это выражено в высокой интуиции. Вопрос в том, сэр, желаете ли вы, не можете ли, а именно желаете ли тряхнуть стариной, работая в поле как полковник, или вам больше по душе штабная работа в звании генерала? Конечно, я хочу стать генералом, а генералы протирают штаны на заднице, а не на коленках, ухмыльнулся мужчина 53 лет. Тогда из местных сразу выбирайте себе зама, сэр, который примет ваши дела после повышения и приказа о переводе на Тиреллу, если к тому времени не образуется что получше. Кстати, подпишите документы секретности всего этого перелета, подгадав момент и вытащив из воздуха планшет так, словно это Дэниел передал. ХМ, полковник принял планшет и следом фонарик, а то освещение тусклое для чтения. Стандартный бланк, коих в горе Шайен стопки. Генри Лэндри подмахнул. «Тилк, собери все подписи, пожалуйста, когда самолет наберет высоту и выровняется, передавая через брата». «Окей, так что за проект такой?» – осведомился полковник. «Дальние зарубежья, это иные миры». Веки под густыми бровями хлопнули раз, другой, а потом глаза расширились, когда перед Итачи появилась золотая змея с крупной башкой, на которую советник президента возложил левую руку. Сказать полковник ничего не успел. От змеи раздались громкие телефонные гудки. «Алло», — раздался сонный женский голос. «Сэм, это Учиха. Извини, что разбудил, но Мейборн оставил нам ядерную бомбу с усилением на квада. Мне б как-то...» «Так-так-так, погоди, ваш самолет заминирован, сам самолет чист от взрывчатки. Единственный погруженный на Гавайях ящик содержит ядерную бомбу. Она отчасти похожа на ту, которой полковник Анил взорвал Ра, но размером меньше. Она на взводе. Таймер выключен, но Анфиса засекла модуль ГПС. Сэм, вопрос в том, там одна мегатонна или девять? Если одна, то я выкину ящик за борт, и мы посмотрим на воздушное испытание. А девять станут сотней, ударная волна собьет нас». Соседи тихо охреневали от диалога. Полковник рукой указал на ящик, который занесли сразу после посадки. «Мне надо самой просканировать. Сможешь телепортировать меня на борт?» «Да». «Спасибо за отклик, Сэм. Позвони на базу с переводом на Юнцок, как будешь готова». «Окей», и положила трубку. «Можете сами посмотреть, сэр, детонатор на открытие ящика я обезвредил», обращаясь к полковнику. Генри тут же отстегнулся и метнулся к ящику с краю закрепленного груза. «Реально, бомба», ошеломленно выдохнул офицер ВВС. «Так вот что значит прощайте», изумленно и мрачно произнес Дэниел. «Именно, наводка». Мейборн не безнадежен и оказал ответную любезность, пояснил Итачи, сохранявший полное спокойствие, поскольку контролировал ситуацию. Действительно, «У нас не скучно», — изрек Тилк, прежде чем отстегнуться и отправиться к военным пилотам за подписями. Лэндри нервно хмыкнул. «Телепортация? Да. Если уговорите Хаммонда и Клинтона, то и у вас на Окинаве разместим транспортер. Сейчас мы официально направляемся в Китай, потому перелеты. Кстати, Учиха, позвони Джорджу, иначе паскуды избегут наказания», — жестким тоном произнес Генри, умело и крепко держась за сетку из-за небольшой тряски самолета. «Окей, Генри». Шиноби вновь возложил руку на Анфису, чтобы приватный разговор сделать публичным. «ЧП, сэр», — первым произнес Итачи. «Фуск, что случилось, мистер Джексон?» Иунцок существенно сократил эскападу человека, пока еще не умеющего вести ментальный диалог. «В Геркулес подложили ядерную бомбу, сэр, усиленную на квада. Капитан Картер уже готовится к телепортации. Полковник Лэндри сказал поставить вас в известность. Привет, Джордж. Прижуч гавайских гнид», — подал голос Лэндри, перекрикивая гул двигателей. «Привет, Генри. Обязательно». Дальше последовала непереводимая цензурированная игра слов. Перевод звонка от диспетчера. «Соединять?» — раздался странный голос Иунцок. «Да», — согласились оба абонента. Раздался телефонный гудок. «Алло, Учиха, я готова». «Окей, Сэм. Капитан Картер, постарайтесь обезвредить бомбу так, чтобы потом самим ее применить и отследить момент активации. Я уточню у президента о выданных санкциях на испытания», — распорядился Хаммонд. «Есть, сэр», — дежурно ответила Саманта, не ожидавшая конференц-связи. «Мистер Джексон, вы сможете применить к Геркулесу стелс-маскировку?» Разбуженный генерал экстренно соображал. Иунцок фильтровал базар абонента с ведома самого абонента с завидным самообладанием. «При помощи Грааля справлюсь, сэр». «Окей, ждите моего звонка, отождем», — задорно усмехнулся Лэндри, ибо чего унывать, телепортация, бомба, иные миры, стелс-маскировка с кондачка, Грааль, с ума можно сойти. «Кому и что?» — выгнул бровь чернокожий здоровяк, привычный к необычному. Дальнейшие Итачи уже не слушал, совершив телепортацию при помощи кешваджры. «Влипли?» — иронично спросила Картер, встречая гостя в наглухо зашторенной гостиной. «Выкрутимся», — и подмигнул за отзывчивость. Положив левую руку на плечо Картер, Учиха вместе с ней телепортировался, ориентируясь на Даниэла. Шиноби сразу же прилип ногами к палубе и удержал спутницу, даже не подумав пользоваться шансом полопать. Короткие приветствия между капитаном и полковником, и вот техник открыто применяет харакиш, вызывая очередной взлет густых бровей Лэндри и его быстрые взгляды на руки Даниэла и Тилка с точно такими же массивными перстнями. Ядерный заряд на 6 мегатонн. «Ребята, нужна нейросеть, чтобы перепаять кое-что», — произнесла Саманта после минутного обследования. Трое кивнули, через нейроинтерфейс принимая приглашение объединить устройства и способности пользователей. С такой подмогой Картер вновь наставила на бомбу энергетический тетраэдр на харакиш. Менее минуты, и готово. «Фух, как здорово, когда нужные специалисты всегда под рукой», — высказался Генри. «Действительно. Спасибо, Сэм», — поблагодарил Тилк, признательно склонив голову. «Пожалуйста, с вас миллион баксов». Но надолго Саманту не хватило, и та широко улыбнулась и подмигнула Даниэлу с вытянувшимся лицом. «Или услуга по телепортации в Ансин?» — смягчилась женщина. «Конечно, я перемещу», — быстро согласился Итачи, сыграв жадину. Смех немного помог сбросить напряжение. Ожидание звонка Хаммонда не успело стать томительным. «Это подстава, США соблюдают всеобщий на Земле мораторий на ядерные испытания», — сообщил Хаммонд, изначально убежденный в этом. «Мистер Джексон, вы сможете в момент подачи сигнала укрыть Геркулес стелс-маскировкой?» «С применением Грааля смогу, сэр», — спокойно подтвердил Итачи, вызвав кряку Лэндри. «Сделайте это и потом телепортируйте капитана Картера и бомбу на нижний БИС-2, распорядился генерал волевым голосом. «Окей, Генри, мы с тобой позже приватно пообщаемся. Сочини что-нибудь для экипажа». «Конечно, сочиню и пообщаемся, меня же господин советник Учиха к тебе переводит. Так что готовь гнездышко на горе, своей или дальней», — деловито сказал Лэндри. «Мистер Джексон, у полковника Лэндри такая же особенность, сэр, как у полковника Нила и приютских послушников», — невозмутимо ответил Итачи. «Ясно. Получай звезды, Генри, и отправишься на звезды», — полушутя сказал Джордж. «Касательно покушения на убийство, посерьезнев, проявите выдержку, соратники. Ядерная бомба с наквада – это достаточно серьезная улика для начала широкомасштабного расследования, однако оно займет время». Все промолчали. «Готовьтесь, по прилету отчет», — После паузы продолжил генерал. «Есть, сэр», — по уставу ответил полковник. Затем связь прекратилась. Итачи сразу же занялся конденсацией эфирной жидкости в граале для вливания в Анфису. «Что ты намерен предпринять, Учиха?» — деловито поинтересовался Тилк. «Вернуть монету», прямо отвечая на прямой вопрос того, кого уважал. Шиноби телепортировал змею на корпус самолета аккурат между крыльями. Робот-марионетка надежно закрепился при помощи нити чакры. «Они же нас не убили», — попытался урезонить Дэниел. «Дэниел Джексон, когда нас убьют, станет поздно что-либо предпринимать», — произнес Тилк, поддерживая Итачи. «Самосуд — плохой вариант, парни», — Генри встал на сторону Дэниела. «Теперь, сэр, вы знаете причину, по которой слепую Фемиду отправили мочить президента США», — указал невозмутимый Итачи, умеющий унимать бурную кровь Учиха. Генри открыл рот и захлопнул его, сразу даже как-то постарев. Дальше летели молча в ожидании подачи сигнала на бомбу. «Мы приближаемся к оживленным трассам», — известил Итачи, намекая, что Клинтона подставляют по-крупному. И как в воду глядел, взрыв должен был потопить океанский лайнер с тысячами пассажиров и несколько самолетов. По иллюминаторам сразу стало ясно, что сработал стелс-режим. Предупрежденные пилоты остались слепы без спутниковой навигации, благо лететь оставалось недалеко, однако полковник Лендри приказал сделать большой крюк и зайти с другого вектора, всплыв на радарах вместо внезапного появления над посадочной полосой. Итачи не дергался, спокойно строя планы и поддерживая стелс-поле. Ежели кто-то захотел подставить самого президента США да еще на международной арене, то это развязывало руки с ответным ударом. Монета вернется кукловодам Департамента национальной разведки, но они сами ширма, потому целью немедленной атаки должно стать самое чувствительное место вышестоящих, Машна. У Шиноби оставались клоны в Токио и Вашингтоне. В обоих крупных городах есть банки, работающие круглосуточно, что означало наличие на рабочих местах такого внутреннего обслуживающего персонала, как информационно-технические специалисты, по долгу работы знающие, где происходит обработка банковских транзакций. Итачи оставил на самый крайний случай обрубание проложенных по дну океанов кабелей, ведь помимо банковской системы это обрушит интернет. Имело смысл выявить процессинговые центры и в случае их большого количества вычислить самые критические, связанные с корпоративным сектором и международными переводами. На знакомой базе острова Окинава для 5 прибывавших приготовили отдельные комнаты, которые за пару часов опоздания никто не занял. Вместо сна Итачи скоротал время, пуская через розетку Райтон и отслеживая его, как через додзюцу, так и туговато развивающимися сенсорными способностями от Юнити. Ради этой интересной цели даже применил Цукуйоми, сочтя целесообразным разработать в свой арсенал ниндзюцу выявление сети проводов и трансформаторов. Как ни странно, а даже закономерно, успех ждал на стыке знаний. Голем древних и электрический клон, будучи слитыми в один флакон, дали новый вид клонов, электроиллюзорные, которые даже без усиления субстанциями из Грааля имели сенсорные способности чувствовать проводные сети и прозванивать их на многие километры, в частности, по всему острову Окинава. Все соседи по номерам уже спали, когда ниндзя оставил на своем месте клона плоти, а сам телепортировался в финансовый и деловой центр США. Итачи решил пойти сразу двумя путями. Во-первых, создал роту теневых клонов и отправил их по цепочкам банковских служащих из пятерки самых известных учреждений, чтобы выяснить месторасположение их процессинговых центров. Во-вторых, продолжил свои тренировки с электроиллюзорными клонами, совершенствуя ниндзюцу до уровня, когда через прикладывание к расчетно-кассовому терминалу кредитной карты получится физически проследить сигнал до сервера транзакций. Каждый из путей в итоге принес свои результаты. Итачи прекрасно понимал, что его асимметричный удар затронет миллионы невиновных граждан США, однако счел важным подорвать растущее электронное могущество финансистов в пользу наличных денег. К тому же, это станет отличной информационной завесой для проекта в Египте. Учиха безжалостно отправил своих клонов-диверсантов в десяток процессинговых центров по всей территории США. Однако он не являлся бездумным мстителем, иначе бы отправил клонов в десятки крупнейших американских банковских серверных помещений в городе со знаменитыми башнями-близнецами. Катастрофические финансовые проблемы ожидали бы только один город, да и то лишь в части американских банков, а такие как HSBC, BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS Industrial and Commercial Bank of China, Mizuho Financial Group, Кстати, Bank of India и другие филиалы крупнейших иностранных банковских структур никак не пострадали бы и в течение субботы взяли на свои мощности обслуживание американских клиентов, тем самым предотвращая коллапс и получая колоссальные дивиденды из-за внезапно обрушившегося на банковскую систему США шквала коротких замыканий. Однако так явно подставляться вредно, и ни к чему так резко и надолго портить жизнь простым обывателям. Клоны легко нашли и подобрались к питающим стойки серверов кабелем в 10 процессинговых центрах. Сознательно управляемой стихийной чакре молнии не составило труда преодолеть современные плавкие предохранители и другие системы защиты от скачков напряжения и перегрузок в электросети. Живое электричество моментом выжгло сервера, а системы пожаротушения от чего-то не сработали, давая усиленному катонам пламени устроить серьезные пожары, в которых лишь техника да помещения пострадали. Причем так, что проще новое отстроить. Не помнящие о допросах ИТ-начальники дали ИТ-чи уверенность, что за авральные выходные банкиры перенастроят все на резервные центры. В общем, банковская система США серьезно пострадала от фатально коротких замыканий, но ничего смертельного и калечащего. Отдых – это смена деятельности, поэтому днем, когда некоторые выспались и собрались на полуденный завтрак, бодрый ИТ-чи с чистой совестью ответил Даниэлу: «Я отдыхал». «Точно это не твоих рук дело», кивая головой на экран телевизора, где по спутниковому каналу Fox не освещалось о пожарах, грозившихся спалить всю финансовую систему США, и прогнозируемом банкротстве страховых компаний, которым предстоит покрывать ущерб. «Стопроцентно», кивнул Лучиха, тем самым подтвердив, что все сделали его клоны, а ниндзюцу которых Даниэл знал. «В банках и наши деньги хранятся», осуждающе произнес доктор, придя в некоторое внутреннее смятение из-за собственных двояких эмоций. «Вот почему у Гаулдов нет электронных денег», – произнес Тилк, по реакции Даниэла поняв, что Учиха таки замешан, и даже смекнул, каким образом, големы. Воин одобрил поступок, хотя ранее предположить не мог такой номинал монеты. «Умные люди умеют складывать», – Шишантонг тоже решил мудрено высказаться, тревожась за последствия для благодетеля, везущего буддистам подлинные ваджры. Даниэл и Тилк тоже слышали фразу «Итачи» в адрес Мейборна, на которую монах сейчас сослался. Учиха предпочел жевать и слушать телеведущего, разговаривающего с каким-то экспертом, утверждавшим о спланированном характере атаки хакеров, правда, чьих хакеров, выступавший затруднялся определиться. Имеющие уши да услышали, хакерские атаки с подобным результатом объявлены реальностью. Как бы то ни было, высокопоставленные преступники из Департамента национальной разведки в первую очередь подумают на Клинтона, которого они сами собирались катастрофически подставить перед всем мировым сообществом и который избежал рокового взрыва да чувствительно огрызнулся в ответ, хотя на самом деле яйца у него отнюдь не стальные, а кишка тонка отдавать подобные распоряжения. Лэндри занимался своими делами, разруливая испытания сверхсекретной стелс-системы. Четверо не увидели его ни после пробуждения, не после трапезы. Зато на сей раз не сержант сопровождал гостей, а майор, и теперь никто не отпустил самостоятельно разъезжать по острову, а приставили два хаммера и похожую на танк колесную боевую машину Лав-25, еще и вертолет запустили контролировать небо, чтоб уж каждая лягушка поняла, что едет крутая шишка. Благо Тилку и Шишантонгу удалось отговориться от излишней охраны, только водитель в звании сержанта и лейтенант для прикрытия. Таким составом посетили пару буддийских храмов Окинавы, а двух братьев отвезли к древнему городищу, которое они не успели посетить в прошлый раз и где провели остаток светового дня, пока Даниэл проводил свои археологические изыскания, привычно не обращая внимания на вооруженных людей вокруг. Итачи же поначалу просто гулял, копя силой, планируя еще одну акцию возмездия. Оплата той же монеты – это дискредитация. На земле после любовниц – это наркотики. Итачи по результатам слежки за Мейборном знала его начальстве, но еще выше есть те самые кукловоды из корпораций. Предстояло выявить всю шайку. Предстояло вызнать у экспертов-криминалистов, какие есть наркотики и какие бывают экспертизы, с ними связанные. Предстояло создать для древесного клона ниндзюцу, только не пыльцы, чем известны древесные клоны Синджуха Ширамы и Табирамы, а наркотических средств, причем с таким расчетом, чтобы имитировать химическую лабораторию и примерное время синтеза вещества. Дальше все просто. Постепенно и незаметно добавлять выбранные наркотики в еду, палить перед охраной и обслугой, делать нычки с имитацией времени закладки в 2-3 года, корректировать поведение при помощи гиндзюцу. Нет надобности доводить до самоубийства, наоборот, эти люди должны жить, но не в роскошных особняках и пентхаусах, а в палатах клиник излечения от наркотической зависимости. И это означает, что потребуется предварительно навестить эти самые клиники и выяснить все признаки многолетнего употребления наркотиков, чтобы за 2-3 недели командировки в Китай посредством клонов воспроизвести все эти симптомы у кукловодов. А можно заодно и президенту помочь, сделав Левински наркоманкой и обесценив ее показания, чтобы урожденный Уильям Джефферсон Блайк III, известный как Билл Клинтон, стал должником Учиха и таки предоставил ему запрошенные небоскребы. Разумеется, Итачи еще в самолете вспомнил про свой недавний проект с линзами. Так что ранним вечером, еще до ночного перелета в Токио, Итачи лично прибыл, чтобы контролировать очередную роту теневых клонов, которые разбежались, арендовать помещение для переговоров и складирования продукции, опрашивать горожан, выбирать производителей и договариваться о заключении выгодной сделки, изучать инструкции к существующим на рынке линзам и составлять на японском языке инструкции к новью, составлять цепочку людей для регистрации патента в воскресный день или за один будний понедельник. Теневые клоны с Шаринганом без труда совсем справлялись, выуживая из голов опрашиваемых лиц образы героев из манги и аниме, на которых бы хотели походить их фанаты, и сколько они готовы выложить за это. Пока клон плоти летел с военной базы США на Окинаве, сам Итачи в Токио наполнял склад готовой продукцией с логотипом фирмы, чье руководство согласилось со всеми условиями. Потребовалось лишь легкое воздействие гиндзюцу для ускорения приема заокеанского инвестора с инновационными технологиями и крупной партией готовой продукции для продаж на время раскрутки бренда и организации производства в Японии. Учиха прекрасно понимал, что тем самым доказывает для некоторого круга лиц свою причастность к атаке на банковскую систему США, но этим же шагом он давал понять, что вполне может организовать бизнес в другой стране, если США не хотят или не считают важным. Личная разработка не подпадает под гастайну, связанную с инопланетными технологиями, добытыми за ВК. Тонкий лед, конечно, зато яйца диверсифицированы по корзинам.